Глава 31. Все было готово к ритуалу, кроме разве что меня. В огромном приемном зале дворца на полу был начерчен круг, который Лиран должен был наполнить материей. Сам Лаед стоял рядом. В его руках лежали ягоды, напоминающие землянику. Они должны были послужить даром для его возлюбленной Иринии. Все оставшееся время мы были вместе и успели тщательно обговорить план еще очень много раз, пока Лаед не удостоверился, что я все поняла и не сделаю ошибки. То, что он сам будет хотеть заняться сексом с Энгерленой, мы принципиально не обсуждали, хотя тема и казалась мне животрепещущей. Лиран же выглядел так, словно ничего необычного или страшного не произойдет. К нашему удивлению, король Антариан настоял на том, чтобы присутствовать на ритуале. Лиран так и не понял, зачем ему это, учитывая, что материя от круга призыва могла ему повредить. Правитель оказался крайне настойчив. Он был уверен, что должен следить за процессом, чтобы удостовериться в правильности наших действий. И в смерти матери тоже. Лиран был не против, чтобы кто-то поддержал меня. А мне поддержка короля казалась наименее верным решением. Я все еще видела перед глазами, как он убивает собственного брата, и не верила в то, что могла ошибиться. С другой стороны, я могла следить, чтобы Антариан не нанес того самого вероломного удара, и это меня немного успокаивало. Могу и я немного побыть защитницей моего Лаета или просто параноиком, зацикленным на дурацкой галлюцинации? Чем ближе был момент начала ритуала, тем сильнее билось мое сердце. Кровь отлила от лица, руки, держащие рунный меч, похолодели. В этот момент я на собственном опыте смогла убедиться, что оружие, придуманное Лираном, действительно жутко тяжелое. Но неподалеку на каменном полу сидел Фьор и, зевая, рассматривал лепнину резных колонн. Его спокойствие потихоньку передавалось и мне. Я знала, что в случае чего он придет на помощь. Большие напольные часы пробили полдень. Это было лучшее время для ритуала вызова. И как только отзвучал последний удар, Лиран небрежно протянул руку вперед. Молнии расчертили его черную татуировку, и из центра ладони поднялось зеленое пламя. Оно медленно поползло по полу, превращаясь в прозрачное изумрудное кольцо. Воздух помещения наполнился травяным запахом. Фьор справа от меня фыркнул, морщась. Король Антариан слева нахмурился, немного отступая назад. Магический фон ловушки оказался слишком сильным. «Пора!» — раздался тихий рык тигра. И стало понятно, что, несмотря на внешнюю безмятежность, он внимательно следит за Лираном. Лаед не оглянулся. Медленно опустился на одно колено и начал говорить. Незнакомые слова давались ему с трудом, но произношение было безупречным. Язык Ириний. Я понимала без перевода только последние слова заклятия. Энгерлена Вардеральин. Когда я спросила, что говорится в тексте, Фьор хмуро отвечал. «Мое тело — песок для твоей воды. Моя плоть — дерево для твоего огня. Моя сила — небо для твоего ветра. Моя воля — камень. Приди ко мне, возлюбленная моя, чтобы вышли океаны из берегов, а вулканы окрасили ночь своим пламенем». Довольно мрачноватая перспектива. Я старалась думать лишь о том, что все это просто ловушка. Но после того, как призыв был произнесен, Лиран вдруг вздрогнул, согнувшись пополам. Магический круг затрепетал, рискуя рассыпаться. «Да, это не так просто, как кажется», — невесело хмыкнул тигр. Не успела я испугаться, как в прозрачной изумрудной глубине начали появляться очертания женщины. Лаед мгновенно взял себя в руки и выпрямился, поднимаясь с колен. Хотя даже отсюда я видела, как подрагивают кончики его пальцев. Кольцо материи вновь приобрело устойчивость. В центре круга полностью обрело плотность тела Кали, Энгерлены. Тут же она задрожала и зашипела, соприкасаясь с зеленью магии. При этом ее белые волосы растрепались по спине и обнаженным плечам. Грудь в снежном платье вздымалась от частого дыхания, а на щеках играл алый румянец в цвет пухлых губ. Она была просто обворожительна, и при взгляде на Лерана ярко-зеленые глаза блеснули голодной страстью. «Лает? Дайше!» — протянула она, сделав шаг к нему, будто не видя перед собой магической преграды. Еще шаг, и зеленая стена будто ударила ее током, отбрасывая назад. Леран дернулся, протянув к ней руку, словно пытаясь помочь, и замер. Он тоже тяжело дышал. «Господи, какое счастье, что мне не видно его лица! Кажется, я бы этого не перенесла. Заклятие Фьора заставляло этих двоих хотеть друг друга. И это было очевидно, без всяких подсказок». «Леран», — томно произнесла она, прикусив губу, «я не знаю, что ты творишь, но прошу тебя, убери стену. Я больше не могу ждать». Она застонала, слегка откидывая голову назад, демонстрируя изгибы тонкой шеи и разрез декольте. И в этот момент она была слишком похожа на простого человека. Кулаки Лерана сжались. Он молчал. «Сжимай кольцо!» — спокойно рыкнул тигр, разрывая странное магическое оцепенение, охватившее всех. Мужчина встряхнул головой, на миг коснувшись пальцами переносицы. Зеленая стена дрогнула, но тут же вновь стала твердой и непроходимой. Через мгновение Лиран протянул руку и сжал кисть. Диаметр кольца уменьшился. «Пожалуйста, возьми меня сейчас, Лиран», — проговорила женщина, будто не замечая надвигающихся на нее стен. И вдруг спустила с плеч свое платье. Белая ткань упала к ногам, оголив безупречное тело. Кали вновь еле слышно застонала, поглаживая себя маленькими ладонями, одна из которых опустилась между ног. Она прикусила губу и громко выдохнула, начав двигать пальчиками. Лиран отвернул голову, и я увидела его взгляд, брошенный прямо на меня. И он оказался совершенно спокоен. Ни пьяной дымки возбуждения, ни эротического блеска желания. Только напряженная серьезность. «Лера, у меня не хватит концентрации, чтобы сильнее сжать кольцо и не отправить при этом Энгерлену в РЭП. Нам нужно сделать это одновременно. Твой выход». Примерно этого сигнала я и ждала. Кольцо материи должно было стать достаточно узким, чтобы мне хватило одного короткого удара. Даже отвернувшись, жертва не смогла бы и пошевелиться. Но пока все шло не совсем по плану. В этом ведь нет ничего страшного. Подумаешь, придется смотреть. В конце концов, она ведь не человек. Только руки очень тряслись. А в следующий миг что-то очень не понравилось мне во взгляде Лерана. Концентрированная сирень вдруг заполнилась испуганной тьмой зрачка. Он сделал шаг ко мне, одновременно бросая магическую ловушку. «Что ты где?» — начала говорить я. И острая боль прервала на полуслове. Посмотрела вниз и увидела, как в моем животе торчит кинжал, сжимаемый мужской рукой с династическим перстнем. Повернула голову назад и увидела короля, стоящего за моей спиной, и он гадко улыбался. Зеленые стены вокруг Энгерлены стремительно гасли. «Антариан!» — бросил Лиран, подбегая ко мне. «Фьор!» Я упала на руки Лаета, уже мало что понимая. Он прижал меня к себе, и в глазах его заблестели слезы ужаса и боли. Он вынул кинжал, снова резкий спазм, разорвавший реальность. Его ладони и грудь, окрашенные моей кровью. Улыбка короля, обнажающего рунный клинок против Фьора. Энгерлена, поднимающаяся с колен, никем и ничем более не удерживаемая. Сквозь ватную тишину пробивались громкие удары сердца. «Ты нужна мне, Лера». Наконец прозвучали те самые тихие слова, которые я слышала уже столько раз. Во сне, видениях и в самый первый день в этом мире. Лаэт укачивал меня, прижимая к себе и продолжая шептать. «Очень нужна. Пожалуйста, не уходи». В этом голосе было столько боли, что моя собственная показалась мне ничтожной. В этот момент я поняла, что за кровавые образы преследовали меня все последнее время. Лиран, как всегда, был прав, а я ошиблась. Это не его смерть я видела, впитав разлом, а свою собственную. Тьма наваливалась неотвратимо. Руки и ноги похолодели. «Зачем, Антариан?» — раздался рев Лирана на границе сознания. «Я буду первым и единственным человеческим правителем, властвующим вместе с матерью Ириней. А ты будешь моим генералом. Воины любят тебя, я видел. Только эта девка может помешать плану. Фьор, мою сумку!» — были последние слова Лаета. И в следующую секунду я почувствовала у себя во рту какую-то прохладную губку со вкусом плесени. И потеряла сознание, с ужасом понимая, что без моей помощи Энгера Лену им не убить.